Глава 6.4. Маркетинговые методы для работы с покупателями. Новые покупатели. Новички. Я люблю привлекать новых покупателей, потому что забираю их у своих конкурентов. Камрон Каррингтон. Черная книга. Основными направлениями по работе с покупателями являются приобретение новых покупателей, работа с существующими, текущими покупателями, и удержание и возврат покупателей. Большинство пиццерий не достигают больших продаж, потому что они не ведут анкетирование, не собирают базу своих покупателей, то есть они не знают своих покупателей. Одним словом, они не ведут работу со своими покупателями, направленную на стимулирование повторных продаж, то есть полностью не применяется аккаунт-менеджмент. Но ведь отлично известно, что убедить постоянного или даже забывчивого покупателя стоит в разы дешевле, чем найти новичка и привлечь его сделать первую покупку в нашем заведении. После того, как покупатель сделает заказ в пиццерии, по телефону или онлайн, наша следующая задача состоит в том, чтобы он как можно быстрее сделал новый заказ, вернувшись в нашу пиццерию, вновь позвонил или зашел на сайт для онлайн-заказов. Но для этого покупатель должен получить качественный продукт, отличное обслуживание и быть удовлетворен уровнем цен. Также он должен быть заинтересован в продолжении сотрудничества с нашим брендом. Мы уже говорили о том, что представители двух групп покупателей – постоянные, частые и ленивые, забывчивые – уже знают наше предприятие, наш бренд и нашу продукцию. Они уже покупали у нас, они доверяют нам. Поэтому работа с ними легче, проще и приносит более благоприятный результат за счет увеличения частоты заказов, увеличения стоимости чека. Остается только одно – как сделать так, чтобы ленивые, забывчивые покупатели вновь стали делать заказы в нашей пиццерии или на сайте, то есть перешли в группу постоянных, частых покупателей. Способов удержать постоянного или вернуть забывчивого покупателя в пиццерии довольно-таки много. Все они рассчитаны на вызов интереса у покупателя к ассортименту нашей продукции, уровню цен, разнообразным акциям, скидкам, бонусным программам. То есть в этом направлении необходима постоянная, живая работа, практически не оставляющая покупателя без нашего внимания. Иначе в постоянной борьбе за желудок и кошелек покупателя нас может опередить конкурент. Работу с новыми покупателями необходимо начинать с анкетирования и перенесения этих данных в составленную базу данных покупателей. Это абсолютно необходимый элемент, и мы считаем, что это самый важный элемент маркетинговой деятельности предприятия, потому что он позволяет собрать информацию о покупателе: имя, адрес, адрес электронной почты, адрес проживания, день рождения, а затем вести с покупателем персональную работу. Сбор данных должен проводиться на всех этапах работы. В зале, на доставке, при заказе на вынос, заказе онлайн. Обязательно поместите в верхнем правом углу анкеты свой логотип, а внизу дайте краткое описание предприятия, которое сможет заинтересовать покупателя. Когда было организовано, сколько точек работает, каков ассортимент. Анкетирование позволяет узнать покупателя, наладить персональный контакт с ним и, самое главное, перевести его из категории «новичок» в категорию «постоянный» или «частый». Этот этап обязателен во время перехода к программе лояльности покупателей. Все пункты анкеты переносятся в таблицу, можно в Excel, есть и специальные программы. Каждому покупателю присваивается номер ID. Начните собирать и систематизировать адреса электронной почты своих покупателей, а также посетителей сайта. С помощью этого списка вы сможете практически бесплатно нажимать на рекламную кнопку в любое время, когда захотите. Можете рассылать своим покупателям по электронной почте информационные бюллетени или другую информацию. Например, брошюры с данными о конъюнктуре. База данных покупателей пиццерии – это ваш основной актив. Создание и сопровождение адресов покупателей, электронной почты, дней рождения, годовщины, история покупок и так далее, важно для успешного маркетинга и помогает понять, какие черты и характеристики отделяют ваших покупателей от населения в целом. Вы можете много узнать о своем рынке, изучая, манипулируя и интерпретируя свои данные. Ваша база данных покупателей должна быть чистой и обновленной. Это больше, чем просто список ваших лучших покупателей. Это компиляция их особенностей, образа жизни и поведения покупателей. Как только вы создали базу данных, она предоставляет постоянные маркетинговые возможности для увеличения чистоты и дает вам ценную информацию о том, где будущие маркетинговые доллары должны быть израсходованы. После нескольких месяцев сбора данных, информация о методах появляется в последующих главах. Вы можете просмотреть свой список, чтобы показать вам средний возраст ваших покупателей, их пол, количество детей, их средний доход и даже тип журналов, на которые они подписываются. Затем всю эту информацию можно сравнить с общей численностью населения, чтобы узнать, что отличает ваших покупателей. Как только информация будет захвачена, вы должны убедиться, что получаете максимальную отдачу от своих усилий. Недавнее исследование показало, что предложения прямой почтовой рассылки, которые персонализированы и распечатаны в полном цвете, увеличили скорость ответа на 37%. Новые технологии цифровой печати делают цвет доступным и легким. Основное направление в работе с новичками – это перевод новичков в категорию постоянных, частых. Для этого в течение 7 дней после его первого посещения пиццерии необходимо отправить ему письмо по электронной почте с благодарностью за то, что он сделал заказ в пиццерии, и пожеланием, чтобы он стал постоянным ее гостем. В конце письма пригласить его еще раз посетить пиццерию и прикрепите к своему письму купон на бесплатную закуску, десерт или салат. Такое же послание можно отправить покупателю письмом по почте, direct mail. Главное правило – каждый новичок должен обязательно быть анкетированным. Нам прежде всего необходимо понять причину того, почему он зашел к нам в пиццерию, позвонил в пиццерию или зашел на наш сайт и сделал онлайн-заказ. Был ли это импульсный спрос, увидел вывеску, зашел? Или это было заранее спланированное решение? Например, порекомендовали родственники или друзья, которые уже являются нашими лояльными покупателями. Заказы, сделанные новичками, должны составлять 10% от общего количества заказов.